Глава 17. Мертвая империя. Откровение. Зарождение. Ингитель кривым когтем показал на планету. Они называли ее Мелисанд. Этот мир был одним из последних, что ощутил на себе распространяющееся воздействие ока. Ауспик не обнаружил признаков жизни, даже на бактериальном уровне. Раздался в воксе голос капитана Силомора. «Неужели ей потребовалось сканирование, чтобы это понять?» – спросил Тергал. Под ними проплывал призрак мира, шар, состоящий из черных океанов и серых материков, слегка прикрытых тонким туманом облачности. Варп-шторм сотрясал корабль, даже на орбите Мелисанта, а обусиленное стекло наблюдательного купола разбивались потоки человеческих лиц и тел. Все они растекались по защитному барьеру, словно масло по воде, а затем возвращались обратно в поток. Спустя некоторое время Аргилтал заметил, что некоторые лица появляются снова и снова. Казалось, они заново формируются в буре и раз за разом бросаются на корабль. «Это души?» – спросил он вслух. «Это изначальная материя. В царстве плоти и крови она проявляется, как психическая энергия. Твои мысли придают ей форму. Ты видишь человеческие души, но это далеко не все. Души Эльдар, плоть нерожденных, которых люди когда-то назвали демонами, исходные психические течения, воплощенная вероятность, когда мысль формирует реальность. Я хочу спуститься на поверхность этого мира. Ты погибнешь». Аргилтал повернулся к существу, и его нетронутое шрамами лицо исказилось от гнева. «Зачем ты притащил нас сюда? Какова цель нашего путешествия, если мы даже не можем выйти из корабля? Смотреть на мертвые миры из-за барьера поля Геллера? Слушать вопли потерянных душ?» Ингитель скользнул к группе несущих слова. Посох из черного дерева, когда-то принадлежавший девушке, которая пожертвовала собой ради появления демона, постукивал по полу, словно трость старика. «Я могу вам кое-что показать». Он вытянул по направлению к планете два изогнутых когтя. «В нынешнем виде Мелисанд ничего не может вам рассказать. Вы должны увидеть, каким он был. Закройте глаза, прислушайтесь к шторму за бортом. Слушайте, как волны бьются в корпус вашего судна. Мелисанд лишь один из многих миров в океане душ. Один из миллионов, и я вам его покажу». И через какое-то мгновение добавил: «Открой глаза, Аргилтал».